Сначала генерал хотел сразу же выправить ордер на обыск, но подумал и решил лишний раз ни себя, ни Выверзнева не подставлять. Тем более, что уж здесь-то подполковник, скорее всего, был чист. Во-первых, стопроцентное алиби. Во-вторых, концы он обычно хоронил на совесть. А в данном случае прям-таки лезли в глаза несвойственные Выверзневу неряшливость и небрежность. Прятать преступника у любовницы? Нет-нет, совсем на него не похоже. Кроме того, заподозрить Николая Выверзнева в двойной игре означало отстранить его от дела. На это генерал Лютый просто не имел права, особенно сейчас, когда Николай был позарез ему необходим для отмазки перед президентом. Многоопытным нутром бывший участковый давно уже чуял, что Кондратича не удовлетворит любой исход следствия и что придется искать крайних. А крайним по замыслу генерала должен был стать именно подполковник Выверзнев. Короче говоря, Лютый счел наиболее мудрым мягко намекнуть Николаю при встрече, чтобы тот разобрался со своей пассией, самому же больше в это дело не соваться. Вдобавок отвлекли тревожные сообщения с 25-го километра относительно босоногости протопорторга, о чем генерал с перепугу доложил президенту, получил втык, и загадочный дымчатый беженец как-то сразу отошел для него на второй план. Для него, но не для остальных. Остальные продолжали работать. Стены, примыкающие к квартире номер 10, равно как и смежные помещения, буквально кишели домовыми дымчатой мастью. Кормильчик, остро чувствуя свою вину перед Батяней, сначала упустил беженца, потом вышел на генерала, минуя основного покровителя. Готов был землю рыть, лишь бы загладить эти досадные оплошности. В подъезде, во дворе и на крыше, якобы не замечая друг друга, дежурили сотрудники контрразведки и террористы из красных херувимов. Ибо Панкрату тоже почему-то запало в голову, что домовому, которого протопорторг на руках носит, наверняка известна истинная подоплека возвращения африкана в Баклужино. Кроме того, поодаль, непонятно на какой навар надеясь, отирались шестерки ныне покойного Исаула и кинутого им на 15 сребреников черепа, ну и, само собой, несколько представителей иностранных спецслужб. Зная об этом хозяйка квартиры, на звонок она все равно бы открыла. Подобно горьковскому буревестнику, Неворозинова приветствовала бурю и очень плохо переносила штиль. И буря, как правило, ждать себя не заставляла, являлась по первому зову, готовая к услугам. Итак, ни секунды не колеблясь, свободная художница отвела защелку и настежь распахнула дверь. Она все распахивала настежь. На сплетенном из тряпочек произведении искусства, предназначенном для вытирания ног, сильно скособочившись и мелко помаргивая левым веком, стоял и непонятно куда смотрел жгучий брюнет, худой, невысокий, с кривоватым узким лицом. «Г-г-г-г-г-г-г-г-г», — загыгыкал он, затем содрогнулся и зачем-то порывисто сунул правую руку за борт пиджака. Ника с недоумением вгляделась в странного незнакомца, но уже в следующий миг зрачки ее расширились. «Наконец-то!» — восторженно взвизгнула она, кидаясь на шею гостю. «Кому только не говорила! Аристарху говорила, песику говорила! Где Кученок? Приведите мне Кученога! Такой лапушка, террорист, подпольщик, я просто обязана выпить с ним на брудершафт!» Разумеется, Панкрат не ожидал столь бурной встречи. Кроме того, он еще не совсем оправился от недавнего припадка и, практически не оказав сопротивления, позволил втянуть себя в прихожую, где сопротивляться было уже бессмысленно. С грохотом повалилась табуретка, загремели тазики, из-под ног в раскат побежали помазки. «Не пугайтесь, у меня так всегда». С этими гордыми словами Ника подставила скулу для поцелуя, и вконец деморализованный кученок вынужден был неумело коной приложиться.